Глава 13. Чудо Алтая. Неприступная, яркая, опасная, красивая и манящая вершина Белухи словно парит над другими горами, венчая собой Катунский хребет. Путь к ней сопряжен со многими опасностями и большим риском. Не каждый дерзнет покорить пик самой высокой горы Сибири. Альпиниста и путешественника здесь встречает чудо этих мест – часовня святого архангела Михаила, построенная с любовью, добрыми мыслями и молитвой о каждом приходящем в этот край человеке. Мы с братом идем Арактойской тропой к Белухе. Это один из самых красивых маршрутов горного Алтая. За спиной рюкзак с провизией, в руках фотоаппарат, а в душе неумолкающий восторг путешественников. На Алтае жил и долгое время работал Николай Рерих. В селе Верхний Уймон седой старовер во храме атаманов поведал ему о древнем святом народе, который, желая остаться свободным, ушел под землю. Указывая на древние погребения, он говорил: «Вот здесь и ушла чуть под землю». Этому событию художник посвятил картину «Чуть подземная», написанную в 1928-1930 годах, а об этих местах говорил: «Сибирь – страна великого будущего, Алтай – воплощение ее красоты». Оказавшись в долине, попадаем в сильнейший дождь. Разбиваем лагерь у реки Акем. Белуха укутана облаками и туманом, и лишь под вечер заснеженный пик показывается из облаков. На следующий день идем через долину вдоль реки, пробираемся через броды. Часовня стоит над бурной рекой и видна издалека. Подходим, осеняем себя крестным знамением. Небольшая, уютная, она готова приютить любого путника, застигнутого врасплох непогодой в этих краях. Пахнет свежей сосной. Сруб поставили совсем недавно на месте предыдущего, сгоревшего при трагических обстоятельствах 2020 года. Здесь особое спокойствие и умиротворение, как в немногих местах на нашей планете. Уже на спуске в селе Мульта я узнаю у Кости Белова, моего давнего друга, руководителя Алтай Саммит, что новую часовню строили всем миром, и что икону архистратига Михаила с окружающими его архангелами писала Мария Клод, потомственный художник-иконописец из Москвы. Немного позднее мне удалось взять у нее обстоятельный комментарий по телефону, а по сути услышать захватывающий рассказ об этой часовне. Прадедушка Марии Клод в четвертом поколении, Петр Карлович Клод, был известным скульптором. Укротители коней на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге, памятник Николаю I на Исаакиевской площади, квадрига Аполлона на здании Большого театра в Москве – все это его работы. В творческом роду Клоттов были и живописцы, и графики, и скульпторы. Отец Марии, Евгений Георгиевич Клод, также был художником-графиком, писал акварели. Ее мать, Ольга Григорьевна Клод, художник-иконописец. Мария пошла по ее стопам и тоже пишет иконы. В 1999 году, когда мы были с мамой в храме Николая Чудотворца в Кленниках на Китай-городе, рассказала Мария, у мощей праведного Алексея Мечева мы встретились с отцом Андреем Суховским, давним другом моей семьи, удивительным человеком, приехавшим на Алтай в 1990-х годах. И я тогда впервые услышал об этих местах – Усть-Коксе и Алтае. Отец Андрей был психиатром, кандидатом медицинских наук, известным в Москве врачом. В 50 лет, по благословению своего духовного отца, схиер-монаха Нектария из города Ельца, в миру Николай Александрович Овчинников, он принял священнический сан, приехал на Алтай в село Усть-Кокса и построил здесь первую деревянную церковь – Покрова Божьей Матери. Отец Андрей знал много удивительных людей, глубоко изучал культуру других народов, религии, музыку, литературу. Приехав на Алтай, он очень много принес этой земле. Батюшка позвал мою маму написать для его храма икону Покрова Божией Матери. Когда икона была написана, меня отправили отвезти ее отцу Андрею. Это был 2002 год. С тех пор я стала приезжать сюда, сердцем прилепилась к алтайской земле. В 2006 году Мария приехала сюда со своим будущим мужем Григорием и тремя близкими подругами – Анастасией, Юлией и Мариной. Шли верхом на конях по Арактойской тропе. Путь занял 3-4 дня. Проводник-коновод довел их до озера Акем. От него путники узнали, что там, выше озера, на тропе к Белухе, строится часовня. Очень захотели посмотреть ее, остановились, отпустили проводника и разбили лагерь на берегу. К слову, для всех это был первый в жизни поход. Погода неблагоприятствовала, шли дожди, необычные для июля. На второй день группа выдвинулась на разведку. Преодолев нагромождение глыб на склоне, добрались до часовни. «Когда мы увидели ее впервые, на сердце пришла большая радость», — сказала Мария. «Она стоит словно в сердце гор, между двумя озерными долинами, и создается ощущение, будто она там была всегда». Путники зашли внутрь и прочитали акафист Святому Духу. Среди неравнодушных людей, которые занимались ее восстановлением после пожара, была Мария Клод. Тот, кто проведет в горах хотя бы несколько дней, понимает, что только здесь можно укрыться от ненастья или шторма. Часовня — это место спасения, убежище. Погода в горах меняется постоянно, а жара через несколько часов сменяется ледяным ветром и снегом. «Для меня было очевидно, что необходимо восстановить часовню», — продолжала она. «Часовня — самая высокогорная в России, она украшает долину. В тот поход в 2006 году у нас была возможность жить на Акеме неделю. Мы практически не видели Белуху, вся гора была скрыта облаками. Мечтали сходить к леднику и подойти поближе к подножью, а времени было совсем мало. Ждали хорошей погоды, а дожди все шли и шли. Иногда делали короткие прогулки в долину Семи Озер, на озеро Горных Духов, в долину Ярлу. Там видели дивные склоны синих водосборов, кристальные воды ледниковых озер, долину Эдельвейсов. Время шло, и когда мы поняли, что дни наперечет и скоро возвращаться, решили рискнуть и пойти к горе. В тот день опять лил дождь. Вышли утром. Еще не дойдя до часовни, уже вымокли насквозь. Из-за дождей разлились реки, и поток, вытекающий из озера Горных Духов, вышел из берегов. Пятеро путников вместе с Марией долго искали брод, чтобы перейти на другую сторону. Наконец, примерно в 5 часов вечера, переправились, а уже на леднике поняли, что до Белухи не дойдут. Дождь усиливался, горы гудели все сильнее, камни, подмытые водой, с грохотом летели вниз. Поразительно было, как все вдруг стало черно-белым. Небо серое, горы черные, ледники белые. Вообще пропали цвета, как будто попал в черно-белый мир, вспоминает Мария. Группа развернулась и двинулась обратно. «Такое описывают в сказках», — рассказала она. Мгновенно опустилась темнота и грянул страшный гром. Вдруг среди черно-белого мира все осветила яркая оранжевая вспышка. На мгновение все замерло, а потом началась буря. В тот момент мы были недалеко от часовни Архангела Михаила. Успели забежать в нее, там и провели всю ночь. В ней укрылись еще 2 альпинистов, спускавшихся с горы. Мы поняли потом, что Господь в часовне спас нас от большой беды. Так завывал снаружи ветер, сотрясались скалы. Насквозь промокшие мы старались согреться, прижавшись друг к другу. Но эта ночь останется в моей памяти на всю жизнь, как драгоценное событие. Потому что в такие моменты чувствуешь, что ничто не случайно, что Господь близко. И понимаешь, как дороги родные и друзья». Как сияло все вокруг, когда мы вышли из часовни утром. Гора Белуха появилась из облаков. Каждый листок, каждый камень сверкал на солнце. Все было словно омыто радостью. В тот день, когда мы вернулись, спасатели сказали нам, что они не рассчитывали нас увидеть в живых, собирались идти на поиски, а наши палатки буквально летали по воздуху. Сказали, что такой бури не было на Алтае несколько десятилетий. От них мы узнали, что часовню поставили за неделю до нашего путешествия. Это нас потрясло. А по возвращении в Москву прочли, что часовня построена в честь Архангела Михаила. В 2011 году Мария Клод написала первую икону Архангела Михаила в благодарность за спасение и в помощь людям, которые идут в эти края, чтобы они вернулись благополучно, а также в память о тех, кто погиб на Белухе. Эта икона стояла в старой часовне. С тех пор, как мы вернулись из нашего путешествия, я поняла, что часть моего сердца навсегда останется там, продолжала она свой рассказ. Я думаю, что для огромного количества людей это место стало таким же утешением, как и для нас, друзьями. альпинисты, идущие на гору, путешественники, которые хотят увидеть Белуху, паломники с разных концов света. После нашего спасения я поняла драгоценную для души вещь. Эта маленькая часовня открыта для каждого. Каждому она дает кров, несмотря на его взгляды, мировоззрение, вероисповедание. Мы нашли в ней тишину и покой, когда вокруг грохотала буря и ревел ветер. А на маленькой деревянной главе часовни — крест. Я поняла для себя, что в этом заключается глубина и простота, бескрайняя любовь Христова к каждому человеку без исключения. Я увидела это там, на Акеме. Каждый человек для Бога — сын и дочь, лишь бы сам человек шел ему навстречу. В маленькой Акемской часовне нет разделения, нет спора, нет неприятия, нет понятия «чужой человек», потому что в тех условиях, которые мы встречаем в горах, все равны и все стоят перед Богом абсолютно открытые. Там перестают действовать привычные нам правила, и на людей смотришь другими глазами. В бурю никто не будет спорить, кто как верит, кто прав, кто не прав, никто не будет ничего делить. Все будут просто вместе, под одним кровом. Для меня этот опыт понимания простоты и величия драгоценен, и потому так хочется, чтобы радость эта коснулась других людей. Средства на новую часовню собирали через друзей, знакомых, социальные сети. Большую помощь оказали люди, которые бывали на Акеме, в чьей судьбе часовня заняла особое место. Константин Белов и его мама Марина Белова помогали в строительстве. Были люди из Москвы. Было несколько спонсоров, оказавших существенную помощь. К сожалению, их имена нам сейчас неизвестны. Очень непросто было организовать доставку сруба вертолетом, установку его, но усилиями многих людей и по милости Божией все сложилось благополучно. Знаменательно, что сруб был доставлен на Акема в День Святого Духа. Новая часовня построена по благословению архиепископа Горно-Алтайского и Чемальского Калистрата, а Мария Клод, как уже говорилось, написала икону архангела Михаила с окружающими его архангелами. Многие люди помогали в сборе средств на утварь и украшения. Заказали доску для иконы, краски и позолоту. Проект разработал архитектор первой часовни Кирилл Хромов из Горно-Алтайска. К слову, по проекту Кирилла Хромова был построен храм Святой Троицы в Антарктиде на станции Беллинсгаузен, освященный 16 февраля 2004 года, и теперь это самый южный православный храм в мире. Он же возглавил группу исполнителей-сборщиков из 5 человек. Строитель Евгений Рубцов, рубщики Владимир Корчуганов и Валерий Унучаков, художник-дизайнер Евгений Скурихин и архитектор Василий Отришко из Усть-Коксы, Республика Алтай. 30 июня 2022 года по благословению архиепископа Калистрата в новой часовне была отслужена божественная литургия. Сегодня гора Белуха, как и века назад, молчаливо возвышается над долиной реки Акем и над мощным ледником площадью свыше 150 квадратных километров. В далеком 1914 году братья Михаил и Борис Троновы совершили первое в истории восхождение на гору Белуху, открыв путь другим альпинистам на этот пик. Это священная для алтайцев гора. Они называют ее Учсумер, трехглавая. Самый высокий пик Алтайских гор расположен в центре материка Евразия и равно удален от 4 океанов, омывающих континент. Вид на эту вершину запомнился мне в первом походе по Мультинским озерам в 2018 году. В часовне Архангела Михаила есть традиция что-то приносить и оставлять с молитвой на память. Либо с просьбой, либо в благодарность Богу. Кто-то приносит иконы, кто-то оставляет кресты, медальоны. На аналое лежит книга с именами тех, кто трагически погиб на горе Белухи, чтобы молитвенная память о них сохранялась. Рядом тетради, где записаны имена о здравии множества приходящих людей, просящих у Бога помощи, молящихся о своих родных и близких. И пусть предстояние перед Богом в этом святом месте освещает и укрепляет нашу землю.